Айлиум, помните? Мы уже пересекали реку по этому мосту, только в обратную сторону. Накатакарутуэ, произнес Шах, кивнув. Где Такару плюнул вам в лицо, перевел Хашдрахар. Ах, это... Холлиард улыбнулся. Надеюсь, что вы не увезете этот инцидент к себе на родину в качестве главного воспоминания о Соединенных Штатах. Это же ведь весьма странный, непоказательный, единичный и глупый случай. И он ни в коем случае не может считаться выражением темперамента американского народа. Этот неврастенник просто вынужден был проявить свою агрессивность перед вами, джентльмены. Заверяю вас, вы можете путешествовать по этой стране еще хоть 600 лет и никогда больше не увидите ничего подобного. Холлиард все время старался ничем не проявлять своей горечи. В эти последние дни своей карьеры он продолжал с печальным озлоблением безупречно выполнять свои служебные обязанности. «Забудьте о нем», — сказал он, — «и вспомните все остальное, что вам удалось увидеть здесь, и попытайтесь представить себе, какие преобразования может претерпеть ваша страна». Шах задумчиво заквохтал. «И при этом без каких-либо затрат с вашей стороны», — продолжал Холлиард. «Америка направит к вам инженеров и управляющих, специалистов абсолютно во всех отраслях, с тем, чтобы изучить ваши ресурсы, распланировать вашу модернизацию, проверить и классифицировать ваших граждан, организовать кредит, механизировать страну». Шах продолжал задумчиво кивать головой. «Прокафут таки сихн», — заговорил он наконец. «Соули эпикак сики канупу». «Шах сказал», — перевел Хашдрахар, — «прежде чем предпринять этот первый шаг, не будете ли вы столь любезны спросить у Эпикак-14, для чего созданы люди?» Лимузин остановился у въезда на мост со стороны усадьбы. На этот раз дорогу ему загородила не команда корпуса ремонта и реконструкции, а плотная фаланга арабов. И как бы на тот случай, если их флаги и костюмы произведут на зрителей недостаточно ошеломляющий эффект, во главе процессии стояли два человека в индийских нарядах и в боевой раскраске. «Динко?» — спросил Шах. «Армия?» — перевел Хашдрахар. Холлиард впервые за много недель искренне рассмеялся. Чтобы кому-нибудь, пусть даже иностранцу, при взгляде на все эти цветные флаги, кушаки и игрушечное оружие, пришло в голову, что это боевое подразделение, это уж слишком. Просто люди переоделись для забавы. «У некоторых из них имеются винтовки», — сказал Хашдрахар. «Дерево, картон и краски», — пояснил Холлиард. «Это все имитация». Он взял переговорную трубку и скомандовал шоферу. «Попытайтесь-ка проехать мимо них, а затем по боковой улице по направлению к зданию суда. Там должно быть спокойнее». «Слушаю, сэр», — неохотно отозвался шофер. «Хотя я, сэр, не знаю. Не нравится мне что-то, как они смотрят на нас. А все движение по ту сторону реки выглядит так, будто там от чего-то удирают. Может быть, нам следовало бы развернуться и...» «Глупости! Заприте дверцы, посигнальте и езжайте своим путем. Этого еще не доставало. Из-за какой-то обезьяньей процессии нарушать государственные мероприятия». Пули, непроницаемые стекла в дверцах, поднялись до отказа, дверные замки щелкнули, и лимузин неуверенно двинулся в оранжевые, зеленые и золотые шеренги арабов. Усыпанные фальшивыми драгоценностями кинжалы и кривые сабли застучали по бронированным бортам лимузина. Перекрывая вопли арабов, послышались винтовочные выстрелы. В нескольких дюймах от головы Холлиарда в борту лимузина вдруг появились две пробоины. Холлиард, Шах и Хашдрахар бросились на пол. Лимузин продолжал вспахивать толпу арабов на боковой улице. «Направляйтесь к зданию суда!» — крикнул Холлиард с пола шоферу. «А затем по бульвару Вестингауза!» «Катитесь вы к черту!» — отозвался шофер. «Я тут же вылезу! Весь город перевернут вверх дном!» «Оставайтесь за рулем, иначе я убью вас!» — яростно выкрикнул Хашдрахар. Своим жалким телом он как щитом прикрывал священную особу Шаха, приставив одновременно острие кинжала с золотой рукоятью к шее шофера.